Глава 46. Удивительная сила осознанного намерения. Мы написали эту книгу по вашим многочисленным просьбам. Вы хотели понять, кто вы такие и как вписываетесь в общую картину мироздания. Вы стремились понять, в чем состоит цель жизни и как прожить ее так, чтобы не было мучительно больно. Запомните раз и навсегда. Вы – вечный творец. Вы пришли на эту землю, чтобы почувствовать и пережить восхитительные моменты развития своей вселенной. Ни на минуту не забывайте о собственной ценности и значимости. Любите эту жизнь. Вы хотите понять, каким образом можно творить собственную реальность. Мы чувствуем, как сильно в вас это желание. Вы в буквальном смысле призвали нас на помощь. Вот до какой степени хотели вспомнить о том, кто вы есть, и вернуть свои истинные изначальные знания. Нет ничего более важного и более приятного, чем осознанно прийти в соответствие со своим источником. Не просто формально признать наличие энергии своего источника, а прийти с ней в соответствие, слиться с ней воедино. Вот где кроется наивысшее блаженство. Вот в чем заключается истинный смысл баланса энергии. И это наиболее важная составляющая вашего жизненного опыта. Если вы находитесь в вибрационном соответствии с источником, то все, на чем вы фокусируетесь, аккумулирует энергетический поток, создающий миры. Великое могущество этого соответствия невозможно описать словами, но его можно почувствовать. Его проявление – радость, любовь, полнота жизни и энтузиазм. Может быть, вы уже какое-то время занимались поиском вибрационного соответствия с источником, руководствуясь нашими рекомендациями. А возможно, вы прочли одну лишь эту, сравнительно небольшую книжку. Но в любом случае вы ознакомились с немалым количеством игр, процессов и приемов. Не пытайтесь применять их все сразу. Это не имеет смысла. Все наши процессы преследуют одну и ту же цель, и каждый из них обладает огромной силой. Каждый процесс, когда вы занимаетесь им, повышает вибрации вашей сущности. Каждый процесс, если вы применяете его, приводит вас к большему соответствию со своим истинным «я». Каждый процесс дает вам чувство облегчения, которое говорит об избавлении от противодействия. Каждый процесс помогает вам прийти к балансу энергии. И, наконец, каждый процесс помогает вам сократить время между возникновением желания и его исполнением. Не стоит чрезмерно напрягаться, применяя эти процессы. Выберите один, который вам больше всего понравится, и занимайтесь им, пока не надоест. Потом обратитесь к другому, третьему и так далее. Главное, не забывайте, что чем лучше ваше настроение, тем больше вы соответствуете как своему источнику, так и своему желанию. Нет ничего более важного, чем ваше хорошее настроение. Мы хотим, чтобы эта книга освободила вас от того единственного, что может связывать по рукам и ногам, вызывая чувство несвободы. Единственная зависимость – это ощущение собственного бессилия. Вы бессильны только в том случае, если не пришли в соответствие со своей силой. Но вы единственный, кто владеет ключом к этому соответствию. Никто и никогда не сможет отнять его у вас. Этот ключ ваш. И только ваш. Итак, единственная ваша задача, но при этом неизменная, поскольку работа никогда не будет закончена, быть постоянно осведомленным о вибрационных отношениях между тем, на чем фокусируетесь вы сами, и тем, на чем фокусируется ваша внутренняя сущность. Ваша внутренняя сущность знает о ваших надеждах и мечтах. Она фокусируется на них. Если вы сами сбиваетесь с пути, то начинаете ощущать противодействие. Внутренняя сущность знает о вашей ценности и значимости. Если вы сами считаете иначе, то ощущаете противодействие. Внутренняя сущность верит в ваш успех. Если вы в него не верите, то ощущаете противодействие. Внутренняя сущность наслаждается непрерывным процессом развития. Если вас раздражает эта непрерывность, то вы ощущаете противодействие. Внутренняя сущность знает, что вы вечны. Если вы чувствуете нехватку времени, то ощущаете противодействие. Внутренняя сущность знает, что для вас, как для Творца, нет никаких преград и ограничений. Если вы занижаете свои способности, то ощущаете противодействие. Внутренняя сущность обожает всех, с кем вы делите эту планету. Если вы критикуете их, то ощущаете противодействие. Внутренняя сущность знает, что всем даны равные возможности. Если вы берете на себя смелость решать судьбы других людей, то чувствуете противодействие. Итак, выбирайте на свой вкус какой-нибудь из предложенных процессов и помните, что для достижения соответствия нет точного рецепта. Играйте, экспериментируйте, будьте гибче, словом, делайте все, что можете. И не судите себя слишком строго. Просто решите, что вы всегда и во всем, неважно, касается это прошлого, настоящего или будущего, будете стараться сохранять как можно более позитивный настрой. Благодаря этому решению ваша жизнь волшебным образом преобразится. Мы написали книгу специально для вас. В ней мы хотим напомнить о том, что является для вас наиболее важным. Она – наш ответ на ваши многочисленные просьбы. Итак, читайте и запоминайте. В первую очередь вы – вибрационные сущности, живущие в вибрационной вселенной. Вибрациями этой вселенной идеальным образом управляет великий и могущественный закон притяжения. Вы никогда не перестанете посылать вибрации. Благодаря закону притяжения вам гораздо проще привыкнуть к какому-либо определенному вибрационному посылу. Наблюдение за окружающими людьми влияет на ваш вибрационный посыл. Анализ собственного жизненного опыта влияет на ваш вибрационный посыл. Большинство людей посылает вибрации главным образом в ответ на то, что видят перед глазами. Вибрации, посылаемые вами, и есть ваша точка притяжения. Результат всегда находится в точном соответствии с вашими мыслями и вибрациями, которые вы посылаете. Неважно, как вы это назовете, я фокусируюсь, я думаю, я вспоминаю, я размышляю, я наблюдаю, я представляю, я мечтаю, в любом случае вы посылаете вибрацию, и закон притяжения отвечает на нее. Чем больше внимания вы уделяете мысли, тем сильнее становятся ее вибрации. Ваш жизненный опыт – это ваши мысли. Вы – творец своей реальности. Когда вы на что-то обращаете внимание, то активизируете в себе соответствующую вибрацию. Чем больше внимания вы уделяете мысли, тем активнее становятся ее вибрации по сравнению с прочими. Со временем она может стать доминантной вибрацией и начнет определять вашу точку притяжения. Подобная доминантная вибрация лежит в основе всего, что случается в вашей жизни и всего, во что вы верите. Вера или убеждение – это всего лишь мысль, которой вы возвращаетесь чаще, чем к другим. Если вы долго фокусируетесь на мысли, наблюдении или переживании, то привлекаете в жизнь соответствующий опыт. 99% работы сделано вами еще до того, как вы увидите ее результаты в физической жизни. Ваши мысли уже сейчас готовят для вас полный набор будущих событий. Одни события порадуют вас, другие – не очень. Гораздо проще заранее повернуть поток вибраций в желательном для себя направлении. У вас огромное количество желаний, и все они, пусть в разной степени, готовы исполниться. Тут к вам на помощь приходит эмоциональная руководящая система. Именно она последовательно ведет вас к реализации того, о чем вы мечтаете. Вам нужно каким-либо образом ослабить нежелательные вибрации, иначе они могут принести неприятности в ближайшем и отдаленном будущем. Ослабление нежелательных вибраций – это, собственно говоря, тот же самый процесс, что и активизация желательных. Никто не может сфокусироваться на желательном и нежелательном одновременно. Либо одно, либо другое. И эмоции точно скажут, на чем именно вы фокусируетесь. Для того, чтобы двигаться только к желательным результатам, вам необходимо полностью осознавать эмоции, которые вы испытываете. Вы являетесь чистой, позитивной исходной энергией, сфокусированной в вашем физическом теле. И вы с самого начала собирались получать пользу от многообразия этого мира, поскольку он помогает вам делать собственный, уникальный и неповторимый выбор. Выбирая наиболее позитивную мысль из всех возможных, это касается любого маломальски важного для вас вопроса, вы заботитесь о вибрационных отношениях между собственными мыслями и мыслями вашего источника. Словом, идя по жизни, помните о том, что вы сами ее и создаете. Обращайте внимание на свои эмоции и осознавайте их. Поймите, какую огромную роль они играют в вашей судьбе. Вы можете гордиться тем, что все знаете о своих эмоциях, слабых и сильных, положительных и отрицательных, и об их значении в вашей жизни. Считайте их своего рода вибрационным индикатором, указывающим на соответствие источнику и желаниям. Неважно, какая эмоция, положительная или отрицательная, завладела вами в данную минуту. Будьте довольны тем, что осознаете ее. Знайте, что в любое время, в любом месте и при любых обстоятельствах вы можете выбрать мысли, которые поднимут вам настроение и тем самым улучшат вибрационную относительность между вами и вами, то есть вашим истинным «я». Воспринимайте себя как энергию. Воспринимайте свой источник как энергию. Всегда осознавайте вибрационные отношения между этими энергиями. Сбалансированность энергии вашей сущности – это не ученая степень, которую получаешь раз и навсегда. Каждую минуту она либо есть, либо ее нет. Вы всегда можете почувствовать соответствие или несоответствие, баланс или дисбаланс, связь или ее отсутствие, принятие или непринятие этого соединения. Вы – исходная энергия в физическом теле, и ваша жизнь должна быть прекрасна. Вы достойны счастья. Вы благословенны. Вы творец. Вы находитесь на передовом крае мысли. Вы рождены, чтобы испытать восторг и радость, взмывая на самый гребень волны развития. И эта радость обещает вам вечную жизнь. Ничто не заканчивается. Никогда. Раз ничто никогда не заканчивается, то непоправимых ошибок не бывает. Если бы вы знали, какой огромной ценностью обладает ваша жизнь, мы хотим, чтобы вы смирились с существующей ситуацией. Раз и навсегда поймите, что вы можете изменить ее по своему желанию. Если вы недовольны текущим положением дел, если чувствуете вину или обиду за то, как сложилась ваша жизнь, то и будущее не сможет вас ничем порадовать. Но если вы избавитесь от внутреннего дискомфорта и попытаетесь хоть чуть-чуть улучшить настроение, то уровень ваших вибраций начнет повышаться. Закон притяжения поможет сохранить и даже увеличить их скорость, и все ваши желания исполнятся, причем довольно скоро. Будьте проще. Относитесь ко всему как бы играючи. Каждый день говорите себе: «Нет на свете ничего более важного, чем мое хорошее настроение. Чем оно лучше, тем больше я открыт для самых удивительных и приятных событий. Вас ждет великая любовь». А теперь мы закончили книгу.